Я увидел Москву с великим удовольствием, как старую знакомку. Один Киев тогда почитал я родным местом. Мы въехали на квартиру зятя и сестры, которые сохранили ее по милости главенствовавшего в Москве, в том же самом загнутом флигеле казенного Тверского дома, где жили и прежде. В один вечер, между разговорами, сестра не скрыла от графини Салтыковой опасений своих насчет моей участи, находя, что незаметно было во мне ни охоты, ни способности к тому роду службы, которые принуждены были для меня избрать, и упомянула о неудачной попытке у графа Растопчина. Услышав его имя, графиня воскликнула: «Зачем же вы мне прежде не сказали? Ведь мы с ним большие друзья. Он мне ни в чем отказать не может. Завтра же пишу к нему». Разумеется, что с просьбой к полковому командиру мы приостановились. Ответ графа Растопчина не заставил себя долго ждать. Мы получили его с небольшим через неделю. Вот содержание его письма: «Покровительствуемый де вами, давным-давно определен в число юнкеров при коллегии положенных. Но доселе неизвестно было, куда он девался. Если вам непременно угодно его иметь в Москве, то хотя в архиве комплект уже наполнен, я беру на свою ответственность перевести его туда сверх штата». В самый день именин сестры моей, 26 августа, графиня Салтыкова прислала ей письмо министра вместо подарка. Лучшего она и сделать не могла. Повезли меня к обедне, отслужили молебен, послали за портным, заказали мне мундир, созвали, кого успели из приятелей, и в 2 часа пополудни сели пировать. На другой день поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину Бантышу Каменскому, его старинному знакомому, а моему новому и первому начальнику. Бумага обо мне еще не была получена, и только в первых числах сентября начал являться я на службу в Московский архив коллегии иностранных дел. Эти 2 недели был я в беспрерывном восторге. Я пользовался всеми выгодами службы, не подозревая ни одной из ее неприятностей. Мне принесли мундир. Я не знал, что делать. Прежде нежели облегся я в сию одежду мужа, мне хотелось расцеловать ее. Я пошел благодарить графиню Салтыкову, которую в первый раз увидел и вблизи. Она обласкала меня и даже поцеловала с чувством содеянного благодеяния, а на другой день, уже как юношу, прислала пригласить обедать. Дома в шутку величали меня благородием, а я, не шутя, тем гордился. Не один только чин 14 класса возвышал так меня в глазах моих. Всякое звание имеет только ту цену, которую дает ему общее мнение. А молоденькие децемвиры, члены правительственной коллегии в Древнем Риме, архива, коллегии юнкера, казались существами привилегированными. В московских обществах, на московских балах, архивные юноши долго, очень долго заступали место екатерининских гвардий сержантов и уступили его, наконец, только числу нынешних камер-юнкеров. Никакая эпоха так живо не осталась в моей памяти, как первые месяцы по вступлении моем на службу. Никогда еще, ни прежде, ни после, не встречал я сближения таких противоположностей, соединения таких странностей, как в первом месте моего служения. В одном из отдаленных кварталов Москвы, в глухом и кривом переулке, за Покровкой, Старинное каменное здание возвышается на пригорке, коего отлогость, местами усеянная кустарником, служит ему двором. Темные подвалы нижнего его этажа, узкие окна, стены чрезмерной толщины и низкие своды верхнего жилья показывают, что оно было жилищем одного из древних бояр, которые во время Петра Великого держались еще обычаев старины.